Большая терраса в саду на даче Турусиной. Плетеная мебель. На столе самовар и чайные приборы. Из сада входят Машенька и Курчаев. Как все это быстро сделалось? Я просто голову потеряла. Он явился каким-то неотразимым. Все за него. Судьба моя в руках Матант, а она им совершенно очарована. Значит, отдадут ему вас? Отдадут деньги? Добродетель награждается, порок наказан. Еще с кем другим я бы поспорил, но перед добродетельным человеком я пас. Я никогда этим не занимался. Тише, они идут. Входят Турусина и Глумов. Турусина садится, Глумов останавливается и кладет руку на спинку кресла. Курчаев стоит, несколько потопившись, в самой почтительной позе. Машенька у стола перелистывает книгу. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, я взглянул на это дело серьезно. Жениться для того, чтобы взять деньги, это не в моих правилах. Это была бы торговая сделка, а не брак, установление священное. Жениться по любви. Но ведь любовь, чувство приходящее, плотское. Я понял, что в выборе подруги на всю жизнь должно быть нечто особое, нечто роковое, для того, чтобы брак был крепок. Мне нужно было найти кроткое женское сердце, связать его своим неразрывными узами. Я говорю, судьба, укажи мне это сердце, и я покорюсь твоим велением. Я вам признаюсь, ждал чего-то чудесного, чудесного много на свете, только мы не хотим его заметить. Я сама тоже говорю, но не в себе. Турусина взглядывает на Курчаева, тот шаркает ногой и кланяется. Я ждал чуда и дождался чуда. Скажите, дождались? Это чрезвычайно любопытно. Я поехал к одной благочестивой женщине. К Манефии? Нет, к другой. Я Манефы не знаю. Только я вошел. Не успел промолвить слова. Она, даже не видя лица моего, она сидела ко мне задом, заговорила. Не ты... Невесты ищешь, они тебя ищут. Ступай, зажмурившись, и найдешь. Куда идти, говорю, укажите мне. Как войдешь, говорит, в первый незнакомый дом, где ты ни разу не бывал, там ищи, там тебя знают. Я, знаете ли, поначалу удивился и как будто не совсем поверил. Поутру она мне это сказала. Вечером дядюшка привез меня к вам. Здесь есть невеста, и здесь меня знают. Да, много чудесного, но мало избранных. У нас тоже, когда мы стояли в Малороссии, был случай с одним явлением. Ну, пошли бы вы по саду погуляли. Курчаев шаркает ногой и кланяется. Не ясно ли здесь предупреждение? Я даже не успел еще хорошенько осведомиться о чувствах моей невесты. Извините, Марья Ивановна, я только довольствовался ее согласием. Ничего больше и не нужно. Входит Григорий. Иван Иванович Городулин. Я пойду оденусь потеплее, здесь сыро становится. Турусина уходит. Пойдемте в сад. Уходит и Машенька с Курчаевым. Появляется Городулин. Здравствуйте. Сколько вы денег берете? Кажется, 200 тысяч. Да как же вы поладили с Турусиной? Ведь вы вольнодумец. Я с ней не спорю. Вы теперь будете иметь состояние? Я вас в клуб запишу. На днях будет напечатан трактат Крутицкого. Неужели? Вот бы его отделать-то хорошенько. Это очень легко. Еще бы, с вашими способностями. Но вам неловко. Вы очень молодой человек, можете себе повредить. Вас надо будет выгородить. Вы напишите, а уж я так и быть пожертвую собой, выдам за свое. Надо их старых хорошенько. Надо, надо, ведь только посмотрите, что пишут. А смеять надо, я бы и сам, да некогда. Где Марья Ивановна? Вон гуляет в саду. Пойду поболтать с ней. Я вас сейчас догоню. Кажется, немного. Ну что, нашли? Нет. Галутвин клянется божиться, что не брал. Даже слезы на глазах у него показались. Я, говорит, без куска хлеба останусь, а такой гнусности не сделаю. Кому же вы забрать? Потеряли как-нибудь? И представить себе не могу. Найдет кто-нибудь бросит. Хорошо, как бросит. А чего вы боитесь? Разве там было что-нибудь такое? Ничего особенного. Сердечные излияния, любовные заметки, страстные тирады, стишки, очи, кудри, все то, что пишется про себя и что в чужих руках видит стыдно. Так у вас в дневнике очи да кудри. Это ж не беспокойтесь. Никто не обратит внимания таких дневников бездна. А что ж вы здесь одни? Где ваша невеста? Гуляет в саду с молодыми людьми. Вот вам доказательство, что я женюсь не по скромности. Я предложил руку невесте, карман для денег, а сердце остается вам. Вы опасный человек. Вас слушаешь, но, пожалуй, поверишь. Ух, на каких рассаках я буду подъезжать к вам. Подъезжайте, подъезжайте. А теперь пойдите к невесте. Нехорошо оставлять ее. И если она вам и не нравится, так выходите для виду. Из приличия полюбезничайте с ней. Вот вы сами посылаете. Ступайте, ступайте. Ступайте, ступайте. Как он торжествует. Входит Курчаев. Куда вы? Домой-с. Домой? Такой печальный. Погодите, я догадываюсь. Вы влюблены? Она вас любит. Не теряйте надежды. Мало ли, какие сюрпризы бывают. Во всяком другом случае, я мог бы. А здесь что же? Софья Игнатьевна ищет для племянниц. Ну? Добродетельного человека. Так что же? Я никаких добродетелей не имею. Как никаких? Что же у вас? Одни только пороки? Я и пороков не имею. Я просто обыкновенный человек. Ну не будь Глумова, где бы она взяла? Во всей Москве только он один и есть. И чудеса с ним бывают, и видения он видит. Но позвольте же вас спросить, как можно этого требовать от всякого? Погодите, погодите. Может быть, это даже еще лучше не иметь добродетелей, но не иметь и пороков. Входит Машенька из сада. Поздравляю вас. Вы с каждым днем все больше расцветаете. Я очень рада вашему счастью. Но, господин Глумов, так много хороших качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойной такого мужа. Где же искать добродетелей, как не в вашем доме? Входит Турусина, подходит к столу и разливает чай. Входит Григорий. Что тебе? Григорий подает конверт. Что это такое? Какая-то газета? Дайте-ка сюда. Я вам разберу и объясню. Мамаев берет конверт и вынимает из него печатный лист. Во-первых, газета. Да и не газета, а только один лист из газеты. Одна статья. Что ж там такое? А вот сейчас рассмотрим. Статья называется «Как выходят в люди». Вот и портрет с подписью «Муж, каких мало». Ба-ба-ба, да это Егор Дмитриевич. Папа, покажите, покажите, это интересно. Это какая-нибудь гнусная интрига. У него должно быть много врагов. появляется никем не замеченный Городулин. Ах, Иван Иванович, а я вас и не приметил. Посмотрите, как нас тут расписали. Кто же этот современный ювенал? Мой племянник Глумов. Отдайте, Иван Иванович, эту рукопись автору и попросите его, чтобы он удалился незаметно. Входит Глумов. Городулин почтительно подает ему дневник. Зачем же незаметно? Я ни объясняться, ни оправдываться не стану. Я только скажу вам, что вы сами скоро пожалеете, что удалили меня из вашего общества. Милостивый государь, наше общество состоит из честных людей. А вы, ваше превосходительство, сами догадались, что я нечестный человек. Может быть, вы вашим проницательным умом убедились в моей нечестности тогда, когда я взялся за отделку вашего трактата? Потому что какой же образованный человек возьмется за такую работу? Или вы увидали мою нечестность тогда, когда я в кабинете у вас раболепно восторгался самыми дикими вашими фразами и холопски унижался перед вами? Нет, тогда вы готовы были расцеловать меня. И не попадись вам этот несчастный дневник, вы долго-долго, всегда считали бы меня честным человеком. Ну да, конечно, с нет, что? Ну, а вы, дядюшка, тоже сами догадались, а? Не тогда ли, как вы учили меня льстить Крутицкому? Не тогда ли, как вы учили меня ухаживать за вашей женой, чтобы отвлечь ее от других поклонников? А я же манился, да отнекивался, что не умею, что мне совестно. Вы видели, что я притворяюсь, но вам было приятно, потому что я давал вам простор учить меня уму-разуму. Я давно умнее вас, и вы это знаете, но когда я прикинусь дурачком и начну просить у вас разных советов, вы рады радехоньки и готовы клясться, что я честнейший человек. Ну что нам с тобой считаться, мы свои люди. Вас, Софья Игнатьевна, я точно обманул, и перед вами я виноват, то есть не перед вами, а перед Марьей Ивановной. А вас обмануть не жаль. Вы берете с улицы какую-то полупьяную крестьянку и по ее слову послушно выбираете мужа для своей племянницы. Кого знает ваша манефа? Кого она может назвать? Разумеется, того, кто ей больше денег дает. Хорошо, что еще попался я. Манефа могла вам посватать какого-нибудь беглого, и вы бы отдали, что и бывало. Я знаю одно, что на земле правды нет. И с каждым днем все больше в этом убеждаюсь. Ну, а вы, Иван Иванович? Я ни слова. Вы прелестнейший мужчина. И вот вам рука моя, и все, что вы говорили про нас, то есть про меня, про других, я не знаю, правда совершенно. Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другой будет. Будет и хуже меня. И вы скажете, эх, этот хуже Глумова. А все-таки славный малый. Вы, ваше превосходительство, в обществе, что называется, обходительный человек. Но когда в кабинете с глазу на глаз с вами молодой человек стоит на вытяжку и униженно поддакивая после каждого слова говорит «ваше превосходительство», у вас по всем членам разливается блаженство. Действительно, честному человеку вы откажете в протекции, а за того поскачете хлопотать, сломя голову. Вы слишком злоупотребляете нашей снисходительностью. Извините, ваше превосходительство. И вам, дядюшка, я нужен. Даже прислуга ни за какие деньги не соглашается слушать ваших наставлений, а я их слушаю даром. Довольно. если ты не понимаешь, мой милый, что тебе здесь оставаться долей неприлично, так я тебя растолкую. Понимаю. И вам, Иван Иванович, нужен? Нужен, нужен. И умных фраз позаимствовать для спичи. И умных фраз для спичи. И критику вместе написать. И критику вместе написать. И вам, тетушка, нужен? А я и не спорю, я вас и не виню ни в чем. Я, знаете ли, сразу в нем заметил. И я сразу, в глазах было что-то. Да ничего вы не заметили. Вас возмутил мой дневник. Как он попал к вам в руки, я не знаю. На всякого мудреца довольно простоты. Но знаете, господа, что пока я был среди вас в вашем обществе, я только тогда и был честен, когда писал этот дневник. И всякий честный человек иначе к вам относиться и не может. Вы подняли во мне всю желчь. Чем вы обиделись в моем дневнике? Что вы нашли в нем нового для себя? Ведь вы же то же самое постоянно говорите друг про друга, только не в глаза. Ведь если бы я каждому из вас в отдельности прочел то, что писано про других, ведь вы бы мне аплодировали. Если кто имеет право сердиться, беситься, выходить из себя, так это я. Не знаю кто, но кто-нибудь из вас, из честных людей, украл мой дневник. Вы у меня разбили все. Отняли деньги, отняли репутацию. Вы гоните меня? И думаете, что это все тем дело и кончится? Вы думаете, что я вам прощу? Нет, господа, горько вам достанется. Прощайте! А ведь он все-таки, господа, что ни говори, деловой человек. Наказать его надо. Но я полагаю, что через несколько времени можно его опять приласкать. Непременно. Я согласен. Уж это я возьму на себя.